Он пустился бежать рысью, и мы долго ехали по разным коридорам, через длинные ряды комнат, спускались и подымались по лестницам, и, наконец, прибыли в огромную залу, освещенную розовым светом. Потолок залы был расписан и представлял небо с летающими птицами и купидонами, а в конце ее возвышался золотой трон, и на нем сидел Юпитер. «Это наш хозяин, Дон Пьетро Дурджино», — сказал мне Грифон. У ног трона протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладоном. На берегу ее росло очень много тростнику, у которого сидел аббат и играл на свирели. «Это кто такой?» — спросил я у Грифона. «Это бог Пан», — отвечал он. «Зачем же он в сюртуке?» — спросил я опять. «Затем, что он принадлежит к духовному сословию, и ему бы неприлично было ходить голым». «Но как же он может сидеть на берегу реки, в которой купаются нимфы?» «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть. Вы видите, что он от них отворачивается». «А для чего у него за поясом пистолеты?» «Ох», — отвечал с досадой Грифон, — «вы слишком любопытны. Почему я это знаю?» Мне показалось странным видеть в комнате реку. И я заглянул за китайские ширмы, из-за которых она вытекала. За ширмами сидел старик в напудренном парике и, по-видимому, дремал. Подошед к нему на цыпочках, я увидел, что река бежала из урны, на которую он опирался. Я начал его рассматривать с большим любопытством. Но Грифон подбежал ко мне, дернул меня за плащ и сказал мне на ухо: «Что ты делаешь, безрассудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непременно сделается наводнение. Ступай прочь, или мы все погибнем». Я отошел. Мало-помалу зала наполнилась народом. Нимфы, дриады, ариады прогуливались между фавнами, сатирами и пастухами. Наяды вышли из воды и, накинув на себя легкие покрывала, стали также с ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидели с богинями возле Юпитерова трона и смотрели на гуляющих. Между последними заметил я одного человека в домино и в маске, который ни на кого не обращал внимания, но которому все давали место. «Это кто?» — спросил я у Грифона. Грифон, очевидно, смешался. «Это так, кто-нибудь», — отвечал он, поправляя носом свои перья. «Не обращайте на него внимания». Но в эту минуту к нам подлетел красивый попугай и, сев ко мне на плечо, проговорил гнусавым голосом: «Дурак, дурак, ты не знаешь, кто этот человек? Это наш настоящий хозяин, и мы его почитаем более, нежели Дон Пьетро». Грифон с сердцем посмотрел на попугая и значительно мигнул ему одним глазом, но тот уже слетел с моего плеча и исчез в потолке между купидонами и облаками. Вскоре в собрании сделалась суматоха. Толпа расступилась, и я увидел молодого человека в фригийской шапке с связанными руками, которого вели две нимфы. «Парис», — сказал ему Юпитер, или Дон Пьедро Дуржина, как называл его Грифон. «Парис, говорят, что ты золотое яблоко несправедливо присудил Венере. Смотри, ведь я шутить не люблю. Ты у меня как раз полетишь вверх ногами». «О, могущий громовержец», — отвечал Парис. «Клянусь Стиксом, я судил по чистой совести. Впрочем, вот сеньор Антонио. Он, я знаю, человек со вкусом. Вели ему произвесть следствие, и если он не точно так решит, как я, то я согласен полететь вверх ногами». «Хорошо», — сказал Юпитер. «Быть по-твоему». Тут меня посадили под лавровое дерево и дали мне в руки золотое яблоко. Когда ко мне подошли три богини, свирель аббата зазвучала сладостнее прежнего. Тростник реки Ладона тихонько закачался. Множество блестящих птичек вылетели из его средины, и песни их были так жалобны, так приятны и странны, что я не знал, плакать ли мне или смеяться от удовольствия. Между тем старик за ширмами, вероятно, пробужденный песнями птичек и гармоническим шумом тростника, начал кашлять и произнес слабым голосом и как будто в просонках: «О, Сиринга, о, дочь моя!» Я совсем забылся, но Грифон очень больно ущипнул меня за руку и сердито сказал мне: «Скорее за дело, сеньор Антонио. Богини вас ждут. Решайте, пока старик не проснулся». Я превозмог сладостное волнение, увлекшее меня далеко от виллы Уржина, в неведомый мир цветов и звуков, и, собравшись с мыслями, устремил глаза на трех богинь.